передал бумажку священнику, а тот, развернув ее при свете лампады, прочел вслух: «За упокой души рабы Божией Марии!» И прибавил лаконическое: «Будет исполнено!» Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это бремя. Потом вся эта занимательная группа побрела далее, через Дворцовую площадь, в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, несмотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть: «Мамаша! Мамаша, посмотри, что это такое!» Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в двух шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в двухколесной тележке, которую вез старик-цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтобы они съезжали с Дворцовой площади и никогда на ней не показывались, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах ее выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя ее самыми нежными именами. Когда цыган хотел вести ее далее, безумная приходила в бешенство, и тот принужден был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть. Поравнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за нее принимаем, бросила во имя Христа в тележку несколько медных монет. Будто гальванической силой приподняла цыганку при взгляде на ребенка. «Подай! Подай мне! Это его сын!» Закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько. Не выскочила ли из тележки ужасная женщина? Не преследует ли ее? Потеряв цыган из виду, она перекрестилась. Но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили ее во всю дорогу, и шаги ее, прежде твердые, стали запинаться. Чаще взглядывала она на свое дитя, еще нежнее прижимала его к груди. Путь их был на Выборгскую сторону. Они спешили. День был жаркий, лицо молодой женщины разгорелось, щеки малютки олели. Слуга убеждала отдать ему драгоценное бремя. Но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы вырвать. Вот они уж на Выборгской стороне, вот и у церкви Самсона Странноприимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным неутомимым кротом. Гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдется приличная почивальня, на которую ни один из них еще не жаловался. И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землею не возвратился на нее. И на каждом крест знамение жизни земной и стремление к небу. С трепетом оглянулись спутники на могилу самых ворот. Молодая женщина побледнела, губы ее посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить свое дитя. слуга успел принять его и опустить возле себя на землю.